Глава 9. Весь следующий день Моника ходила с покрасневшими глазами и совершенно несчастным видом. Так замечательно развивавшийся роман жестоко прервало армейское ведомство, отправившее курсантов на опасную далекую практику. Регина увивалась вокруг нее и утешала как могла, хотя и сама выглядела довольно уныло. Кажется, утешить их обеих могло только триумфальное возвращение Вернера, которого за совершенный им подвиг во славу Гарма наградят личным имением и пожизненной королевской пенсией, что незамедлительно позволит ему просить руки Моники, не опасаясь отказа ее семьи. Возможно, Регину утешило бы, если нашелся бы красавец военный, влюбившийся в нее с первого взгляда и воплотивший ее мечты о настоящем романе в жизнь. Но в этом я не была уверена. Переживать за других она не перестанет, даже если личная жизнь у нее будет не менее бурной, чем у Моники до отъезда Вернера. Я их переживания не разделяла. Напротив, волновалась, не появится ли мой неожиданно обретенный поклонник раньше, чем закончатся эти сборы, начавшиеся так вовремя. Вчерашний день выдался для меня нелегким. Сначала я встретила Рудольфа, затем Николас неожиданно меня поцеловал. Свой первый поцелуй я представляла совсем не таким и совсем не с тем. А самым ужасным для меня оказалось, что я, того не желая, уступила Николасу. Он долго меня не выпускал из объятий, зачем-то завел разговор о помолвке, хотя я прекрасно понимала, что без согласия родных ему ее заключать нельзя. Он может говорить, что волен в выборе спутницы жизни, но родители также вольны его не одобрить. Но курсант все равно пытался получить мое согласие, хотя с браслетом мог подойти только после сборов. Голова у меня кружилась, мысли путались, но я так ему и не ответила, хотя он был необычайно настойчив. Немного пришла в себя я лишь по дороге к дому. Так что попрощались мы с ним почти спокойно, пытаясь выбросить из головы злополучный поцелуй. Но когда Лоренс опять сказал, что сожалеет о случившемся, я не выдержала. «Зачем вы это повторяете? Вы не сожалеете, совсем не сожалеете, что меня поцеловали». «Вы правы», — ничуть не смутился он. «Я не сожалею. Было бы странно сожалеть о столь прекрасном мгновении». Разве о том, что пролетело оно слишком быстро? Теперь, пока мы не вернемся в Гаэрру, и я не смогу вас видеть, мне остается только вспоминать о том, что было, о ваших губах, таких нежных, таких восхитительных на вкус. Вспоминать и надеяться, что за эти 2 недели вы меня не забудете, и мы все повторим. Смотрел он при этом мне прямо в глаза, уверенный в своей правоте. И смотрел так, что я почувствовала, как жаркая волна выплеснулась краской на мое лицо, не пощадив ни шею, ни уши. На его губах промелькнула тень улыбки, что вконец меня разозлило. «Не удастся, не надейтесь», — бросила я. «Я больше не хочу вас видеть. Прощайте». Я резко развернулась, так, что юбка даже хлестнула по его ногам, и быстро поднялась по ступенькам к двери. Удерживать меня он не стал. Наверное, сполна насладился моей беспомощностью в парке и при свидетелях не хотел показывать поведение, не соответствующее его происхождению. «До свидания, Штефани!» — донеслось мне вслед. «Я приду к вам сразу, как вернусь». Вот когда я пожалела, что нашей дверью нельзя хлопнуть. Закрывалась она тихо и беззвучно, за что отвечал специальный артефакт, который на моей памяти ни разу не ломался. Не случилось этого и сейчас. В торговом зале была одна Анна, в моей помощи она не нуждалась, так что я с ней лишь поздоровалась и ушла к себе. В одном Николас прав. Забыть его у меня не получится. Воспоминания о его поцелуе прочно засели в моей голове, ничему не желая уступать места. Конечно, я иной раз в мечтах представляла, как это будет, но и не подозревала о шквале эмоций, которые меня захлестнут. Захлестнут. Закружат водоворотом. Боюсь только, были эти эмоции не мои. Отражение чувств Николаса, которые ему удалось передать через поцелуй. Слишком их много было, этих чувств. Слишком сильными и горячими они были. Нет, нужно держаться от него подальше. Не следует дразнить мужчину, от которого меня так многое отделяет. Я твердо решила, никуда с ним больше не пойду. И браслет его не возьму. Пусть он будет сделан хоть из лунного металла. Регина бы меня не поняла. Она не привыкла думать о будущем. Оно казалось ей простым и счастливым, влюбятся, женятся и заживут они душа в душу. А как же иначе? Поэтому она пока довольствовалась наблюдением за чужим счастьем, и разлука любящих сердец казалась ей жестокой несправедливостью. Только Моника и Вернер нашли друг друга, и на тебе, ему тут же пришлось уехать. Думаю, если бы я выразила хоть малейшее сожаление по поводу отъезда Лоренца, мне тоже досталась бы порция утешений. Но я такой глупости не сделала, поэтому все внимание Регины безраздельно принадлежало Монике. Монике с распухшим носом и красными глазами. Та страдала, грустно грызла кончик карандаша и с отсутствующим видом сидела на всех занятиях. С таким же видом с них и ушла в сопровождении участливой Регины. Я проводила их глазами до входа в общежитие, вздохнула и пошла домой. Мне тоже хотелось обсудить с кем-то случившееся. Но с кем? Не тете Маргарите же рассказывать. Да и Регине я не уверена, что стоит о таком говорить. Не так давно она была заинтересована во внимании Николаса. Не будет ли ей обидно и неприятно? Я шла, полностью поглощенная своими мыслями, поэтому оклик Рудольфа застал меня врасплох. «Штефи! Какая неожиданная встреча!» Почему-то я сразу решила, что он меня поджидал, хотя лицо его выражало искреннее удивление и радость, словно он проходил мимо и случайно меня увидел. В душе зашевелилось смутное беспокойство. Если он настолько срочно захотел со мной встретиться, значит, я опять оказалась во что-то замешана. В то, что у него внезапно проснулись чувства, я ни за что не поверила бы. Хотя поговаривали, что ревность иной раз вытворяет странные вещи, а основания для нее у Рудольфа вчера появились. Только основа ревности все равно — любовь, а ее не было. «Добрый день, Инор Брайнер», — ответила я. «Не смогли вчера найти нужное в книжном? Решили сегодня вернуться?» Рудольф радостно мне улыбнулся, словно я его пригласила в гости на чай с собственноручно приготовленным тортом. Но я улыбаться в ответ не стала, лишь сделала попытку его обогнуть и пойти дальше. «Штефи, ты на меня злишься из-за вчерашнего?» — спросил он. «Мне не следовало этому курсанту говорить о нашей помолвке». «Я не злюсь из-за вчерашнего», — ответила я. «Вы имеете право говорить все, что считаете нужным, Инор Брайнер». «Забавно», — сказал он. «Ты совсем не меняешься. Такая же церемонная и независимая». «Рада, что вас позабавила», — сухо ответила я. «Всего хорошего, Инор Брайнер». «Штефи, погоди», — сказал он. «Мне нужно с тобой поговорить». Почему-то мне показалось, что он хочет объясниться. Рассказать, где он был и почему не имел возможности прийти ко мне раньше. Возможно, с этим как-то связан его шрам, к которому все так же хотелось прикоснуться. Но права на это у меня не было. Поэтому я просто остановилась, чтобы его выслушать. «Не будем же мы торчать посреди улицы», — проворчал он. «Ты обедала?» Я невольно улыбнулась. Вчера о том же и в тех же самых выражениях спрашивал у меня Николас. Видно, и Рудольф вспомнил о нем, так как нахмурился и переспросил. «Так как, обедала?» «Нет, у меня только что закончились занятия», — ответила я. «Тогда я тебя приглашаю». Он галантно подал мне руку, за которую я взялась, чуть помедлив. Рука его, твердая и теплая даже сквозь рукав, казалась надежной опорой. Но я ни на миг не забывала, что лишь казалось, хотя забыть очень хотелось. Забыть и вернуться на полтора года в прошлое. Мне вдруг стало необычайно обидно, что мой первый поцелуй достался не Рудольфу. Возможно, тогда все сложилось бы по-другому. Я повернула к нему голову. Он смотрел на меня, задумчиво, изучающе, без улыбки и безо всякого недовольства. «Мы так и будем стоять?» — спросила я. «Или обед к нам сам придет, прямо сюда?» «Нет», — усмехнулся он, отвел от меня взгляд, и мы двинулись вниз по улице. «О чем вы хотели со мной поговорить, Инор Брайнер?» — спросила я. «Слишком серьезный разговор. Его нельзя начинать на голодный желудок», — отшутился он. «Штефани, давай ты будешь обращаться ко мне как раньше. А то мне странно слышать, когда ты говоришь «Инор Брайнер». Я себя ощущаю собственным... даже не отцом, дедом. Или мне тоже обращаться к тебе официально, Инорита Ройтер?» Этот не прижимал мою руку к своему боку, хотя сейчас я не стала бы возмущаться. Напротив, мне хотелось быть к нему как можно ближе. Вчерашний поцелуй пробудил во мне смутные желания, и сейчас они обратились на того, кто был рядом и ждал моего ответа. Правильно было бы согласиться на Инариту Ройтер, но это значило лишь дальнейшее отчуждение, чего я не хотела всей душой. В эту минуту мне казалось, что мы близки даже более, чем раньше. «Хорошо, Рудольф», — ответила я. «На собственного дедушку ты пока не похож. Шрам — это еще не морщина. Кстати, откуда он?» «Да собственная глупость», — недовольно ответил он. «Неужели так заметно?» «Почти нет», — ответила я. «И все же, как ты его заработал?» «Может быть, расскажу как-нибудь потом», — ответил он. «Не сегодня. Или не расскажу. История такая, не для посторонних ушей». Иллюзия близости лопнула, как радужный мыльный пузырь, оставив от красивых переливов лишь грязное мокрое пятно. Я для него все такая же чужая. То, что он рядом и держит меня под руку, ничего не изменило. Я замолчала и отвернулась. Глупой идеей было пойти с ним на обед. Ничего хорошего из этого не получится. «Штефи, не обижайся», — мягко сказал Руди. «Я не могу пока рассказать. Не потому, что ты посторонняя, а потому, что ты — это ты. Но скоро, совсем скоро все изменится. А пока постарайся мне просто поверить и не обижаться». Его слова меня удивили. По ним выходило, что он мог бы рассказать другому, к примеру, Регине, но не мне. Или я его неправильно поняла? «Я не обижаюсь. Не хочешь рассказывать? Не говори». «Обижаешься», — ответил Рудольф. «Я это вижу. Дело не в том, что я не хочу. Просто я сделал большую глупость, которую исправить никак нельзя. И рассказать тебе о ней не могу. По-хорошему, мне нельзя и сейчас быть здесь. Но я посчитал повод достаточно веским, чтобы поговорить с тобой». К моему удивлению, он смотрел виновато, но его слова были слишком туманными, чтобы объяснить что-то. Мне опять показалось, что я для него что-то значу, что рано или поздно он расскажет, где был все это время, и все у нас сложится. День, вроде бы пасмурный и мрачный, неожиданно расцвел всеми красками лета, хотя на дворе была весна. Но весна — прекрасное время года. Просто удивительная. Я улыбнулась Рудольфу, сама не знаю почему. Он открыл передо мной дверь, и мы оказались в маленьком ресторанчике. Надо же, я и не заметила, как мы до него дошли. Заведение было не столь помпезным, как то, где вчера обедала с Лоренцем. И без незнакомых слов в книжечке со списком предлагаемых блюд. Так что я справилась с заказом. Есть мне почему-то не хотелось. И я все ждала, когда Рудольф скажет, ради чего он меня сюда пригласил. Но он не торопился. «Как тебе в академии?» — спросил он. «Нравится?» «Нравится», — ответила я. «Больше не жалеешь, что не попала на ткацкую фабрику?» Он беззлобно усмехнулся. Видно, вспомнил, как я переживала, что устроилась на работу в косметический магазин по рекомендации знакомой, а не пошла на ткацкую фабрику, куда нас отправляли из приюта, когда мы достигали совершеннолетия. «Не знаю», — ответила я. «В академию я бы и из фабрики попала, ведь так? И тогда Сабина и Петер были бы живы». «Возможно», — задумчиво сказал он. «А возможно и нет. Хоффмайстер не из тех, кто свидетелей оставляет. Думаю, Сабина в любом случае была приговорена. Как сообщница она его устраивала, возможно, и как любовница. Но делиться с ней он не стал бы». «Его так и не поймали?» — зачем-то спросила я, хотя от отца знала, что нет. «Поймаем», — зло сказал Рудольф. «Рано или поздно поймаем, будь уверена. Никуда он не денется». Лицо у него стало жестким. По скулам заходили желваки. Лоб прорезала складка, возникшая между насупленными бровями. И за какой-то миг Рудольф переменился. Теперь он казался много старше и серьезней. Похоже, идея поймать Эдди не давала ему спокойно жить и стала навязчивой. Я сочла за лучшее больше не говорить про бывшего компаньона моей тети, которому удалось уйти от наказания. Рудольф зло щурился в окно. Не знаю, что он там хотел высмотреть, но думаю, если бы на улице внезапно появился Эдди, уйти ему уже не удалось бы. Мой спутник был готов к аресту преступника в любой момент и при любых условиях. Когда дело дошло до десерта, Рудольф, так никого и не высмотрев в окне, перевел взгляд на меня. От неожиданности я попыталась проглотить кусочек вафли, даже ее не разжевав. Пришлось спешно запивать чаем. Вафля провалилась глубже, царапая горло, и полностью испортила мне удовольствие от обеда. «Какие у тебя отношения с тем курсантом?» — неожиданно спросил Рудольф. «Это не твое дело», — ответила я. Остаток вафли потерял для меня всякую привлекательность. Разговор пошел о том, о чем мне говорить не хотелось. Не говорить, не вспоминать. Я выразительно посмотрела на Рудольфа, пытаясь ему это внушить. Но он не желал униматься. «Надеюсь, ты понимаешь, что у тебя с ним не может быть ничего серьезного?» — спросил он. «Почему ты так в этом уверен?» «Он тебе не подходит». «Надо же, как у вас много общего!» «Он уверен, что мне не подходишь ты», — язвительно сказала я. «И что сам он как раз очень даже подходит». «Вот, значит, как. 1,5 года он обо мне не вспоминал, а увидел, что кто-то другой мной заинтересовался, сразу пытается отвадить. Самому не нужна, но и другому не отдам». «Я не шучу», — недовольно сказал Рудольф. «Тебе не следует с ним встречаться. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Ты так уверен?» Я встала из-за стола и небрежно бросила салфетку на стул. «В отличие от тебя, помолвку он мне предлагает не фальшивую. Или ты считаешь, что я его недостойна? Что единственное, для чего я гожусь, изображать твою невесту в дурацком представлении для Хоффмайстера, а в перерывах между этим хоронить себя заживо среди баночек с косметикой в магазине тети?» «Я этого не говорил и не думал даже». «Твои слова понять по-другому нельзя», — возразила я. «Рудольф, у тебя нет никакого права указывать мне, что я должна и не должна делать. Не лезь в мою жизнь. Вот из этого точно ничего хорошего не выйдет». «Штефи, ты не понимаешь», — тоскливо протянул он. «И не хочу понимать. Прощай». Я подумала, что стою здесь слишком долго, словно пытаюсь перед ним в чем-то оправдаться. Я сказала все, что считала нужным. Больше он от меня ничего не услышит. Я злилась. Злилась на него. На себя. На себя больше. Мне не следовало с ним идти и вообще разговаривать. Все равно ничего из того, что мне так хотелось услышать, он не сказал. «Я не должна встречаться с Лоренцем, видите ли». «Да я не только буду с ним встречаться. Я браслет у него возьму, когда он вернется со сборов. И пусть Рудольф дает свои ценные советы кому-нибудь другому. Все, больше мы с ним никогда не увидимся». «До свидания, Штефани». Его слова донеслись до меня, когда я была уже у двери, но я не обернулась. Как сказала бы Регина, последняя страница нашего романа перелистнулась, и книжка захлопнулась. Пришло время другого романа.